Она тупо смотрела перед собой и шевелила губами, словно пытаясь что-то произнести, может быть, всего лишь вспомнить свое имя. Еще секунду спустя ее губы тронула бессмысленная улыбка. «Вот какими лекарствами вы пользуете своих пациентов, доктор», — проговорила Алла, отвернувшись от поверженной соперницы и шагнув к психиатру. «Как это согласуется с клятвой Гиппократа? И как вы спите по ночам? Кошмары не мучают?» «Это все она. Я тут ни при чем», — бормотал доктор, вжимаясь спиной в стену чулана. «Честное слово, ни при чем». «Я тебя в порошок сотру», — пообещала Алла. «А пока подумай о своем поведении». Она выскочила из комнатушки, которая какое-то время была для нее одиночной камерой, едва ли не могилой, и захлопнула за собой дверь. Замок громко лязгнул. Из-за двери донесся панический вопль психиатра. Алла перевела дыхание и провела рукой по лицу, словно стирая с него ужас прошедших часов. «Здравствуй, дорогая!» — раздался рядом с ней удивительно знакомый голос. «Валентин?» Алла повернулась на этот голос и не смогла сдержать возглас удивления. «А ты? Ты-то что здесь делаешь?» Высокий, светловолосый мужчина шагнул ей навстречу и поднял руку, в которой был зажат плоский черный пистолет. Его лицо удивительно изменилось. Теперь вряд ли кто-то назвал бы его приятным и располагающим. «Так это все ты!» До Аллы, наконец, дошла страшная истина. «Но зачем?» «Как ты мне надоела! Боже ты мой!» Процедил Валентин, делая еще один шаг вперед. «Твои страхи, твои глубоко запрятанные детские воспоминания, твое чувство вины. Мне хотелось, наконец, почувствовать себя нормальным человеком. Но ведь мы с тобой разошлись», — выдохнула Алла, в ужасе глядя на бывшего мужа. «Ты мог жить, как заблагорассудится. Я ушла из твоей жизни. Зачем ты сделал все это? Зачем превратил мою жизнь в непрерывный кошмар? Зачем пытался свести меня с ума? Зачем?» «Вот зачем!» Дверь комнаты открылась, и на пороге появился мужчина лет 35 с приятной, но не запоминающейся наружностью. Проще говоря, Леня Маркиз. В его руке был конверт, оклеенный яркими заграничными марками. «Вот зачем!» — повторил Леня, помахав конвертом. «Из-за этого письма?» «Подонок!» — прошипел Валентин. Он направил пистолет на маркиза, нажал на спусковой крючок, но раздался только негромкий сухой щелчок, никому не причинивший вреда. «Насчет подонка вам это определение куда больше подходит», — спокойно проговорил маркиз, убирая конверт в карман. «Едва не свели с ума собственную жену». «Бывшую жену», — процедил Валентин. «Вовсе нет», — маркиз усмехнулся. «Ведь ваш брак официально еще не расторгнут, так что юридически вы все еще муж и жена. В этом-то и заключается ваша гениальная задумка. А пистолет? Неужели вы думаете, что я не разрядил его перед таким важным разговором? Ах, ну да, ведь вы меня пока совсем не знаете». «Не знаете, что я не выношу оружие и вообще насилие во всех его проявлениях?» Валентин заревел, как раненый зверь, и бросился на Леню. Маркиз спокойно отступил в сторону, пропустил противника мимо, ухватил его за кисть руки и резко завел ее за спину. Валентин взвыл от боли и упал на колени. «Если я не люблю насилие, это еще не значит, что я не могу постоять за себя». «За себя и за своих клиентов», — проговорил маркиз тоном зануды учителя. «Подонок!» — скривившись от боли, выдохнул Валентин. «Повторяйтесь, дорогой», — насмешливо отозвался Леня. «Что-то у вас плохо со словарным запасом. Впрочем, не только с ним». «Спасибо», — справившись с изумлением, подала голос Алла. «Но, может быть, вы мне объясните, что происходит? Из-за чего он устроил весь этот кошмар?» «Из-за этого письма», — Леня похлопал по карману, в котором лежал конверт. «И еще из-за своей страсти к игре». «Валентин — игрок?» — удивилась Алла. «Похоже, сегодня у меня день неожиданных открытий». «Возможно, впереди вас ждут еще более удивительные открытия». С этими словами Леня достал из кармана конверт и протянул его Алле. «Ведь фамилия Спиранская вам хорошо знакома. Я не забыл склеп на кладбище и мраморную статую вашей бабушки, точнее, прабабушки». «Ну да», — Алла растерянно разглядывала конверт, — «но это письмо из Канады». «Совершенно верно. Именно туда после революции уехала сестра вашей прабабушки». На улицах революционного Петрограда было неспокойно. То и дело проезжали грузовики с красногвардейцами, пробегали группы вооруженных людей в серых солдатских шинелях и черных матросских блузах, бродили дезертиры с волчьими глазами и просто бандиты. «Ксения, здесь нельзя оставаться», — убеждала знаменитую балерину императорских театров Ксению Спиранскую ее сестра Анастасия. «Все приличные люди уже перебрались в Париж». «Вовсе не все», — отвечала Ксения, сжимая тонкие руки. «И я не тронусь с места, пока Владимир здесь. А ты поезжай и возьми вот это». Она протянула сестре туго набитый замшевый мешочек. «Не нужно», — отмахнулась Анастасия. «Мне не нужны твои деньги. Я хочу спасти тебя. Здесь все катится в пропасть». За окном раздалось несколько одиночных выстрелов. Затем раскатилась пулеметная очередь. «Возьми это», — твердо повторила Ксения. «Там тебя никто не ждет, и деньги будут необходимы. А если мы с Владимиром сумеем выбраться, ты нас встретишь в Париже». Ксения была близка с одним из князей императорского дома, Владимиром Антоновичем. Их связывала непростая мимолетная интрижка, но многолетняя любовь. Князь дарил своей возлюбленной дома, имения и поразительные драгоценности. Венценосные родственники не позволяли Владимиру узаконить отношения с балериной, но не могли заставить его изгнать Ксению из своего сердца. И вот теперь он не хотел покидать Россию, собирался на юг, к добровольцам, а Ксения не хотела расставаться с ним. Они и не расстались». Год спустя их вместе расстреляли махновцы на продуваемом всеми ветрами революции степном полустанке. Вряд ли кто-нибудь потрудился их похоронить, так что статуя в семейном склепе — это только памятник знаменитой балерине, чей прах развеялся по степи далеко от петербургского кладбища. А сестра балерины Анастасия через Гельсингфорс добралась до Парижа, оттуда уплыла на пароходе в далекую Канаду, где прожила долгую и относительно счастливую жизнь. Бриллианты сестры ей удалось вывести с собой, и благодаря им она ни в чем не нуждалась. Более того, большую часть их она сохранила. И когда ей было уже далеко за 80, она завещала своей единственной дочери найти потомков сестры и передать им драгоценности знаменитой балерины. После смерти матери ее дочь не сразу занялась поисками родственников. Собственных детей у нее не было, но она владела успешным бизнесом, который отнимал у нее все свободное время. И только когда она сама состарилась и отошла от дел, завещание матери оказалось на первом месте среди того, что следовало успеть. Ваша родственница наняла адвоката, который специализировался по поиску наследников. Он сообщил ей ваш адрес, а сам стал готовить документы по наследству. Но тетушка, не дождавшись завершения юридической волокиты, написала вам письмо. Вот это самое письмо. В это время вы уже начали развод с мужем, но он перехватил это письмо и понял, что наследство балерины — это единственное, что может его спасти. «Спасти?» — как эхо повторила Алла. «От чего спасти?» Я уже сказала вам, что он играл. И играл очень крупно. В конце концов, он занял большую сумму у таких людей, с которыми лучше не иметь дела. Они включили счетчик. Дальше все понятно. Я все равно ничего не понимаю. Алла покрутила головой. Зачем он устроил этот страшный спектакль? Вы ведь еще не оформили процедуру развода. Валентин все тянул, все время что-то откладывал. То не доставало одной бумаги, то другой. Ведь если бы вы получили наследство после развода, он не имел бы на него абсолютно никаких прав. Точно так же его не устраивала и ваша смерть. Поэтому все покушения на вас были неудачными. «Чего же он хотел?» — спросила Алла. И едва слышно повторила, обернувшись к бывшему мужу. «Чего же ты хотел?» «Он хотел свести вас с ума и стать вашим законным опекуном», — безжалостно выговорил маркиз, «а значит, получить доступ к наследству вашей прабабушки». Валентин промолчал, тем самым подтвердив его слова. В этом ему взялся помогать беспринципный психиатр, который под гипнозом выведал подробности случившейся с вами в детстве трагедии. Но решающую роль в задуманном вами спектакле сыграло сходство с вами его любовницы, сходство с вами и, соответственно, с вашей погибшей сестрой. Они довершили это сходство удачным гримом и рыжим париком и начали медленно сводить вас с ума. «Это правда?» — безжизненным голосом спросила Алла мужа и тут же ответила сама себе. «Это правда, я вижу». «Какой же ты мерзавец!» «Канадский адвокат на днях свяжется с вами», — проговорил маркиз, сделав вежливую паузу. «А как мы поступим с этими людьми?» «Дело в том, что я не очень люблю иметь дело с милицией». «Его любовница уже получила по заслугам», — ответила Алла, покосившись на запертую дверь. «Она сама попала в ту западню, которую готовила для меня. С психиатром...» «С психиатром разберутся его коллеги», — пообещал маркиз. «Мой знакомый доктор Крылов, которого вы знаете, позаботится о том, чтобы эта история стала известна в профессиональных кругах, без имен и подробностей, разумеется. После этого нашему другу останется только переквалифицироваться в дворники. Но самое главное, как мы поступим с вашим мужем?» «С кем?» — переспросила Алла. «Вот с ним?» «Он для меня умер. Вы сказали, что у него большие долги?» «Совершенно верно», — кивнул маркиз. «Я понял. Тогда нам с вами лучше поторопиться. Через полчаса здесь будут его кредиторы. Они его давно ищут и сегодня совершенно случайно узнают, где он может находиться. А самое главное, они узнают, что денег ему взять негде. Ни через 3 дня, ни через неделю, ни через месяц». Маркиз наклонился, защелкнул на запястьях Валентины наручники, прикрепив их к трубе парового отопления. «Нет!» — взвизгнул Валентин. «Только не это! Не оставляйте меня здесь! Все что угодно, только не это!» «Пойдемте!» — спокойно произнес Леня, взяв Аллу под руку. «Нас ждет машина!» «Олечка, дорогая, куда же вы пропали?» Голос Розы Тиграновны звучал озабоченно. «А у меня для вас сюрприз». «Какой еще сюрприз?» — недовольно проговорила Лола. Она дала себе священную клятву поменять косметолога и вообще разорвать отношения с Розой. А та звонит, как ни в чем не бывало, да еще говорит про какой-то сюрприз. Наверняка хочет познакомить Лолу еще с каким-нибудь уродом. «Я освоила жасминовую маску», — гордо сообщила Роза. — «Вы не представляете, какие чудеса она творит с женской кожей. Весь Голливуд на ней помешался, а у нас в городе, кроме меня, еще никто не умеет ее делать». — «Да что вы!» — воскликнула Лола. — «Еду». — «Но все же, Олечка, признайтесь мне по дружбе», — проговорила Роза, когда процедура подошла к концу. — «Признайтесь, чем вам не угодил Анатолий?» «Ну, Эдуард, как мне говорили, довольно неприятный тип. Но Анатолий...» «А вы ничего не знаете про его знаменитую Марусю?» «Марусю?» — переспросила Роза, гордо осматривая результаты своей работы. «Что еще за Маруся?» «О, Маруся! Это нечто особенное! Он мне все уши прожужжал, какая она умная, талантливая! Дочка от первого брака! Ну, это, конечно, не очень приятно, но пережить можно. В конце концов, у каждого мужчины есть свои маленькие недостатки». «Маленькие?» — воскликнула Лола. «Ничего себе маленькие! Маруся — это не дочка от первого брака. Маруся — это огромная обезьяна. К тому же она меня приревновала к хозяину, так что Анатолий мне совершенно не подходит». «Господи, Олечка, простите, про обезьяну мне ничего не сказали. И если бы я знала, поверьте, ни за что не стала бы вас знакомить. А что, у нее действительно тяжелый характер? Может быть, стоило поискать к ней подход? Ну, там, покупать бананы или конфеты в ярких обертках. Обезьяны ведь как дети. Шить ей костюмчики, бантики завязывать». Лола фыркнула и не удостоила Розу ответом. В дверях салона она столкнулась с плотным мужчиной лет 40 с огромной бородавкой на носу. В первую секунду Лола не поверила своим глазам. Во вторую секунду она попятилась и завизжала. «Держите его! Это маньяк, убийца!» Потому что это был тот самый мужчина из кафе на Невском, которому Лола в злосчастную минуту направила Алену Милованову, после чего ее нашли мертвой в придорожных кустах. В салоне наступила гробовая тишина. Увидев, что никто не спешит задерживать убийцу, Лола бросилась к нему сама. Она вцепилась в лацкан на его пиджака и завопила пуще прежнего. «Роза Тиграновна, немедленно вызывайте милицию. Я его держу, но больше чем на 5 минут моих сил не хватит». Вдруг что-то тяжелое ударило ее по спине, потом по голове, по шее. Не выпуская лацкана пиджака, Лола попыталась извернуться, чтобы разглядеть неожиданного противника. Это оказалась та самая толстая тетка с малиновой физиономией, с которой Лола схлестнулась в салоне несколько дней назад. И лупила она Лолу той самой сумочкой от Диора, в которую в тот памятный день написал Пу-И. Тетка снова ударила Лолу и заорала грубым, оглушительным голосом. «А ну, отпусти его, мерзавка!» «Сообщница!» — вскрикнула Лола, пытаясь увернуться от новых ударов. «Отпусти Левочку, кошка подзаборная!» — вопила тетка, еще больше наливаясь свекольным румянцем. «Своим мужем обзаведись, а к чужим не приставай!» «Олечка, золотко, что с вами?» — причитала Роза Тиграновна, суетясь возле дерущихся женщин. «Раиса Павловна, дружочек, это какое-то недоразумение». «Хорошенькое недоразумение!» Красномордая тетка вытерла пот со лба и снова пошла в атаку. «А ну, отпусти Левочку! Ноги моей больше не будет в этом салоне. Пускайте сюда всякую шваль!» «Роза Тиграновна, ну что же вы? Срочно вызывайте милицию!» — не сдавалась Лола. «Мои силы на исходе!» «Милицию?» — проговорил вдруг мужчина с бородавкой. «Не надо вызывать милицию. Она уже здесь. Я подполковник милиции». «Что?» — опешила Лола. «Кто подполковник? Вы подполковник?» «Не может быть. Вы серийный убийца, маньяк и извращенец». Однако, удивленная заявлением предполагаемого маньяка, она несколько ослабила хватку. Тот воспользовался этим, высвободил одну руку и вытащил из кармана удостоверение. «Посмотрите сами, если не верите». Лола растерянно уставилась в книжечку и прочитала. «Петуховский Лев Сергеевич, подполковник». «С чего вы взяли, что я убийца?» — осведомился Лев Сергеевич, осторожно разжимая вторую Лолину руку. «Потому что к вам подсела Алена, и после этого ее нашли мертвой». «Какая Алена?» — деловито осведомился подполковник. «Милованова», — протянула Лола. Она окончательно запуталась и перестала что-либо понимать. «Какая еще Алена?» — взвизгнула Раиса Павловна и тут же перестала лупить сумкой Лолу, чтобы переключиться на Льва Сергеевича. «Какая Алена, негодяй!» — вопила она. «С кем это ты завел шашни за спиной у законной жены?» «Ну, подожди, Хрюшечка», — начал тот, отступая. «Я думал, что это Ольга. Она сама так представилась». «Какая еще Ольга?» — Раиса Павловна набросилась на мужа с новой силой. «И не смей называть меня этим ужасным словом!» «Но Ольга, это ведь племянница Варвары, твоей подруги. Ты сама просила меня помочь ей с паспортом?» «Ничего не понимаю», — подала голос Лола. «Какая Ольга? Какая Варвара? Какой паспорт? И кто, в конце концов, убил Алену Милованову?» Раиса Павловна, наконец, угомонилась, и подполковник объяснил Лоле, что произошло в кафе на Невском. «Жена попросила меня помочь племяннице своей подруги Варвары, у которой украли паспорт. Племянницу зовут Ольгой. Алена подошла ко мне и почему-то представилась этим самым именем. Ну, я решил, что она та самая племянница. Потом, конечно, недоразумение разъяснилось, и мы разошлись». «А кто же убил Алену?» — недоверчиво поинтересовалась Лола. «Ее убил любовник Сергей Лавриков. Тот еще типчик. Он звонил ей как раз при мне. Между прочим, он уже во всем сознался под давлением неопровержимых улик. Говорит, что они снова повздорили, и он психанул». «Ясно», — протянула Лола. «Ну да, Серж. Девчонки про него говорили». Она повернулась к Раисе Павловне и добавила: «Извините, случилось недоразумение. Но и вы тоже набросились на меня со своей сумочкой». Она потянула носом. «Кстати, сумочку неплохо бы в химчистку отдать, а то от нее так пахнет собакой». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская. Читала Ольга Чернова.